А не значит ли это то, что они уже любят? Она-то остерегалась моря, потому что остерегалась самой себя, той опасной Анетты, от которой она во что бы то ни стало хотела убежать. Она поехала дальше, на север и близ озер Савойи, в маленьком городке у подножия гор, решила поселиться на всю зиму. Сильвия она написала уже после того, как обосновалась тут. Ремесло Сильвии не позволяло ей отлучаться из Парижа. Она могла приезжать к сестре лишь изредка и ненадолго. Ее тревожило, что Анетта одна в такой глуши. Анетта же в этот период своей жизни более всего стремилась быть одна, и никакое место не казалось ей достаточно уединенным. Она от души наслаждалась своим тихим убежищем. Чем богаче становилась ее внутренняя жизнь, тем сильнее она ощущала потребность в мирной, безоблачной тишине вокруг. Сильвия напрасно думала, что Анетте в ее положении тяжело быть заброшенной среди чужих людей. Прежде всего, в душе Анетты был такой запас нежности, что никто не казался ей чужим. А так как дружелюбие всегда вызывает ответные добрые чувства, то и она для других недолго оставалась чужой. Впрочем, местные жители любопытством не отличались и не старались поближе познакомиться с ней. Проходя мимо, здоровались, перекидывались с несколькими приветливыми словами с порога дома или через изгородь. Отношение к Анетте было самое доброжелательное. Разумеется, на такого рода доброжелательность в трудную минуту особенно полагаться нельзя, но и то уже хорошо, что она скрашивает жизнь в ее обычном течении. Для Анетты эта равнодушная приветливость незнакомых славных людей, которые не лезли к ней в душу, была приятнее, чем деспотическое попечение родных и друзей, присваивающих себе право угнетать нас своей опекой. Середина ноября. Сидя под окном, Анетта шила и смотрела на луга, покрытые первым снегом, на деревья в белых париках. Но взгляд ее то и дело возвращался к письму. Это было извещение о браке Роже Бриссо с девушкой из парижских политических сфер. Она-то ее знала. Да, Роже не терял времени. Дамы Бриссо, возмущенные бегством Анетты, поспешили состряпать другой брак, прежде чем неудача Роже станет известна. А Роже с досадой согласился и одобрил их выбор. Анетта понимала, что ей не удивляться, не сетовать на это не приходится. Она даже старалась уверить себя, что рада за беднягу Роже. Однако эта новость взволновала ее больше, чем она это себе представляла. Столько воспоминаний все еще теснились в ее душе и теле. И в этом теле начиналась теперь новая жизнь, пробужденная им, Роже. Где-то в темной глубине оживали волнения тех дней. Нет, Анетта, не давай им всплыть. Она с отвращением вспоминала пережитую любовную горячку. Даже мысль о былых взрывах чувственности утомляла, вызывала в ней брезгливый протест и враждебные чувства к отцу ее ребенка. Сейчас она уже не скрывала этого от себя. Отголосок первобытной ненависти самки к оплодотворившему ее самцу. Она шила, она хотела забыть обо всем. Так бывало часто, когда на горизонте появлялась грозовая туча, ее мучило беспокойство, она хваталась за работу, как верующий за четки. Она шила, и мысли ее приходили в порядок. Вот и сегодня она этого добилась. Полчаса усердного безмолвного труда, и тревога улеглась, улыбка снова осветила лицо Анетты. Когда она подняла голову от шитья, в глазах ее уже было умиротворенное выражение. Она промолвила вслух: «Ну что ж, пусть будет так». Солнце играло на снегу. Она-то отложила работу, оделась для прогулки. В последнее время у нее немного отекали ноги, но она заставляла себя ходить, и эти прогулки на воздухе доставляли ей большое удовольствие. Она гуляла не одна, а со своим малышом. Он уж давал о себе знать. Особенно по вечерам он заполнял ее тело и тихонько толкался повсюду, словно говоря: «Боже, как тут тесно! будет этому когда-нибудь конец или нет, и снова засыпал.